Михаил Флегонтович Владимирский Буданов. Годы жизни 1838-1916. Михаил Флегонтович Владимирский Буданов был сыном сельского священника. Учился в Тульской духовной семинарии, потом в Киевской духовной академии, а затем в Киевском университете по историко-филологическому факультету. Кончил университет в 1864 году. Это было время подъема умственного движения в России, время реформ Александра II. Попечителем учебного округа был знаменитый хирург и педагог Пирогов, а ректором университета Бунге, перед тем профессор политической экономии, а впоследствии министр финансов. В 1869 году Владимирский Буданов защитил магистерскую диссертацию на тему «Немецкое право в Польше и Литве». Труд этот был основан на неизданных актах Киевского центрального архива. После этого Владимирский Буданов получил годичную командировку за границу. Вслед за тем он был назначен профессором истории русского права в Ярославском юридическом лицее. Там он написал свою докторскую диссертацию об отношении государства к народному образованию со времени Петра Великого. 1874 год. Через год после того он перешел в Киев на кафедру истории русского права. В 1882 году он был назначен главным редактором в Киевской временной комиссии для разбора древних актов, а через 5 лет был избран председателем исторического общества Нестора-летописца. Владимирский Буданов обладал острым аналитическим умом, критическим чутьем в изучении источников и умением ясно излагать свои мысли. Среди его трудов были и детальные исследования отдельных вопросов, и работы обобщающего характера. Он был также выдающимся преподавателем. Его лекции и труды всегда основаны были на источниках, часто на архивных актах. Свою докторскую диссертацию Владимирский Буданов развил в большое исследование государства и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств, 1874 год. Из его специальных работ отмечу его «Поместье Литовского государства», «Киев», 1889, и «Судебник» 1589 года, его значение и источники, «Киев», 1902 год. Главным его вкладом в русскую историографию является обзор истории русского права, 7-е издание, «Киев», 1914 год. В предисловии к этому труду Владимирский Буданов говорит, что книга эта задумана как учебное пособие, а не как учебник. Учебное пособие должно лишь помогать изучению науки. Учебник заключает в себя все содержание науки, обязательное для учащегося. В высших учебных заведениях ему места нет. Книга разделена на следующие 3 части. Первая – история русского государственного права. Вторая – история русского уголовного права. Третья часть – история русского гражданского права. В конце – обширный библиографический указатель. Этот труд сразу стал классическим и до сих пор не потерял своего значения. Необходимым дополнением к нему служит составленная Владимирским Будановым «Хрестоматия по истории русского права» в 3 частях, несколько раз переиздававшаяся. Первая часть содержит в себе такие важные законодательные памятники, как «Русская правда» 11-12 веков, «Псковская судная грамота» 1397-1467 годы и «Новгородская судная грамота» 1471 года. Во второй части помещены уставные земские грамоты Литовско-Русского государства 1457-1509, уставная и губная Белозерские грамоты 1488-1639 годы и судебник Ивана Грозного 1550 год. В третью часть вошли документы второй половины XVI и XVII веков, указная книга ведомства казначеев, уставная книга разбойного приказа и указные книги земского и поместного приказов. В предисловии к первой части хрестоматии Владимирский Буданов объясняет, что это собрание документов предназначено для учебной цели как пособие при самостоятельных, так называемых «практических» занятиях студентов по истории русского права. Задача комментариев составителя к тексту – помочь каждому учащемуся делать самостоятельные выводы. Хрестоматия эта долго была незаменимым пособием и для профессоров в руководстве семинарами по истории русского права и сейчас еще полезна.